Работать надо. Он похлебал рукой воды, сплюнул и отвернулся. Андрей мотнул головой, соображая, и вспомнил, спросил: «А за что же Галактиона выслали?» «Этого-то?» — невесело усмехнулся Зимородок. «Ошибка, верил во что попало и работать не хотел. Вот нас крайних взяли, да и выслали за границу снегов на край света». «Выходит, мы уже пришли?» — спросил Андрей. «Нет еще», — отмахнулся Зимородок. «Это подлески. А до лесов-то еще шлепать да шлепать. Пошли, чего сидеть? Мне до солнца обернуться бы». Они пересекли поле. Мужик, понукая коня, тянул борозду им навстречу. «Иван!» — крикнул Зимородок. «Пропустишь в леса?» «Иди да бегом!» — отозвался пахарь. «Увидит кто, беды не оберешься». «Пашешь?» «Да пошу маленько». «Ну, бог в помощь!» — Бородок и тяжело побежал через вспаханную полосу. Андрей едва поспевал за ним, ноги тонули в земле. Иван торопливо запахивал их следы. В березняке стояла изба точно такая же, как у Галактиона. Дым уже курился над трубой, какая-то женщина выгоняла корову. «Кто же в подлесках живет?» — спросил Андрей. «Такие дураки, как ты!» — брякнул Зимородок. «Кому Галька со своим братцем Пронькой голову заморочили чудесами? Переселенцы, что ли?» «Ну, вроде», — отмахнулся Зимородок. «По грамоткам пришли в леса, а им в подлесках на дело сунули как бы в аренду. Да еще испытательный срок установили — 700 лет». «Сколько?» — поразился Андрей. «Ну, и 700, да к 70». Поморщился недовольно Зимородок. «А просидят тут все 700, и служба собачья». Из Березняка начиналась проселочная дорога с набитыми колеями, залитыми водой. С обочин то и дело взлетали тетерева и глухари. Андрей машинально замирал и тянулся рукой за винтовкой, но тут же вспоминал, что идет безоружным впервые за столько лет, а непуганная дичь рассаживалась вдоль дороги и провожала людей, поворачивая за ними головы. Потом на дорогу вышел лось и, пригнув рога, уставился на путников печальными, ленивыми глазами. «Пшел!» — закричал на него Зимородок и пихнул руками в круп. «Ух, котеняка, выставился! Обходишь тебя!» Они прошли обочиной, лось даже не шелохнулся. Через версту они увидели медведя-годовичка, который, лежа под сосной, ел белые грибы. «Неужели гармония?» — думал Андрей, уже ничему не удивляясь. «Неужели есть в мире место, где не только люди с людьми, но и со зверями могут мирно уживаться? Если это так, то настоящее чудо. Вот оно, перед глазами». Проселок повернул и уткнулся в баню возле ручья. Полянка была красивая, зеленая трава едва только начинала никнуть к земле, и кое-где голубели Анютины глазки. «Пришли», — сказал Зимородок. «Вот тебе баня, вот дрова, а вон вода. Топи, мойся и входи в леса. Немытых не пускают. Не успеешь сам войти, так за тобой придут. Ну, будь здоров». «Погоди, Зимородок», — вдруг заволновался Андрей. «А если назад, то в какую хоть сторону?» «Назад отсюда сами не ходят», — сказал тот, — «не обессудь уж». И пропал в ольховом мелколесье, еще не сравнившем листву. Андрей посидел на крылечке предбанника, снял кожух, скинул размокшие катанки, скрючил белые от воды ногти. Откуда-то вывернулся серый горностай, обнюхал брошенный кожух, забрался в него и, угнездившись, задремал. «Гармония», — подумал опять Андрей и посмотрел на ольховник. «Врешь ты все, ворчун, есть гармония. Разве это чудное место не благодать для человека и зверя? Врешь. Привести бы сюда жену, построить дом и жить. Вот и дед мой Иван Алексеевич пришел из России в Сибирь и увидел гармонию. Он заметил на колу деревянное ведро, снял его и стал таскать воду из ручья. В бане было все выскоблено до белизны, вода в шайках казалась невидимой, и лишь легкое сотрясение давало чистую и светлую рябь.